Глава третья. Вот оно! Этот возглас вырвался у Йоко-Ватари в тот момент, когда в его пачке оставалось всего несколько писем. Нашли. Мунэсуй уж почти не надеялся на удачу, потому едва поверил своим ушам. Йоко-Ватари держал в руках пожелтевшую открытку. Отане Накаяма, почтовое отделение Мацуида. Каким годом помечено? 18 июля 49 года. Давненько. Они принялись читать. Чернила выцвели, но разбирать округлый женский почерк было нетрудно. Прошу простить за долгое молчание. Как поживаешь? У меня все благополучно. А что нового у вас в Яцу? Недавно у нас останавливалась одна удивительная особа, по выговору, как я поняла, родом из Яцу. Так приятно было снова послушать, как по-нашему разговаривают, вспомнила родные места. Далее шел текст на малопонятном местном диалекте. Других писем от Таны не обнаружилось. — Кто же этот человек из Яцо? — обратился Мунэсуэ к Йосино. — О, Тена-сан больше ничего не писала вам об этом постояльце. — Больше ничего. «Ты что, думаешь, он имеет отношение к делу?» — спросил Йоко-Ватари у Мунэсуэ. «Трудно сказать. Но меня заинтересовала одна вещь. Какая же? Вот тут написано, что приезжала одна удивительная особа, которая, судя по выговору, родом из Яцу. Ну и что? Получается, что старуха Тане...» Тогда, правда, еще не старуха, впервые, увидев этого человека, сочла его почему-то удивительным. Но в письме же сказано, что он был из Яцу. Может быть, поэтому? Вряд ли. Просто он с первого взгляда чем-то поразил Тана Накаяма. — С первого взгляда, говоришь? — Да, насколько можно судить. По этому письму. Но ведь на горячие источники приезжают отдыхать самые разные люди. Чем же мог этот человек так поразить старуху? Может, он был какой-нибудь знаменитостью? Тогда бы вряд ли обыкновенная служанка могла запросто с ним разговаривать. Непонятно, в чем тут дело. Джонни Хейварде, я думаю. Ты хочешь сказать, что сам Джонни Хейвард отдыхал тогда в Киридзуме? Но ведь давно было установлено, что Джонни... Никогда раньше не приезжал в Японию, да и вообще к тому времени еще не успел родиться. Нет, конечно. Но не приезжал ли кто-то из его родных, какой-нибудь иностранец? Да ведь Отане-сан ясно написала, что это был человек из Яцу. Не может же иностранец быть человеком из Яцу, верно? Но таким человеком мог быть спутник иностранца. Перед Йоко-Ватари словно занавес раздвинулся. Все это время он думал лишь об одном каком-то близком Джонни-человеке. Однако ничто не мешало допустить, что таких людей, близких людей, было несколько. Значит, в Киридзуме приезжали вместе иностранец и японец родом из Яцу. Наверное, именно это показалось Отане-сан удивительным. Некий родственник Джонни с человеком из Яцу. Хотя полной уверенности в этом нет, но письмо вполне допускает такое толкование. Допускает, конечно, допускает. И тогда ясно, что Отане заткнули рот, потому что она много знала. Следовательно, если мы вплотную займемся Яцу, то выйдем на убийцу. Однако нет доказательств, что эта удивительная особа и есть убийца, или хотя бы что она имеет отношение к убийце. В конце концов, у нас в руках всего лишь открытка 20-летней давности. Йоко-Ватари не любил поспешных умозаключений. Итак, в результате поездки они раздобыли всего лишь одну старую открытку. Поможет ли она разыскать человека, который когда-то давно уехал из Яцу? Опять возникало чувство, что ниточка, которую вытягивали с таким трудом, вот-вот оборвется. Сколько уж раз обрывалась она. И всякий раз рука нащупывала ее конец и тянула, тянула. Но теперь они, пожалуй, и правда в тупике. Надежды удержать ниточку никакой. Как же мы с этим поедем в Токио? — спросил Муносуэ. — Ничего не поделаешь. Розыск есть розыск, — ободрил товарища Йоковатари. Однако видно было, что он разочарован не меньше Муносуэ. Домой они могли ехать пассажирским поездом после обеда или же вечером, но, не добившись успеха, они ощущали такую страшную усталость, что у них не было ни настроения, ни сил трястись в вагоне всю ночь. Решив переночевать в гостинице Мията, Йоковатари и Муносуэ отправились после обеда в полицейский участок Яцуо. Полицейский оказал им любезность, проводив до гостиницы, и не зайти в участок было неудобно. Кто знает, может быть, им еще понадобятся услуги здешней полиции. Полиция размещалась рядом с мэрией. Выйдя оттуда, инспекторы направились в парк на горе Серого Яма, чтобы с высоты взглянуть на город. Здесь еще сохранились следы крепости, которую построил Сува Сакон. Осеннее солнце уж клонилось к горам на западе, перед ними развернулась панорама вечернего города. Между невысокими домиками вечерним туманом стелился дым из труб, и от этого улиц казались еще уютнее. Дома перемежались с кучками деревьев. Среди домов велась багровая от закатных лучей река, и словно правильной формы зеркала сверкали не то болотца, не то лужи. Завороженные их блеском, они дождались, пока солнце село, и все погрузилось в сумерки, и только тогда стало ясно, что это сверкали крыши. Над головой простиралось глубокое ясное небо последних дней осени. Остатки дневного света медленно стекали, словно мед, к его западному краю, но в зените розовыми мазками на темно-синем полотне еще горели несколько перистых облачков. Вечер был безветрен и безмятежен. На вершину горы Серога-Яма вела пологая лестница. Ее с обеих сторон обступали осыпавшиеся вишневые деревья, ступени были выстланы сухими листьями, как мягким ковром. Деревья окутывал легкий ароматный дымок, должно быть, где-то жгли упавшие листья. По лестнице, взявшись за руки, спускались двое, отец и сын. Отцу было лет 35, ребенку года 3-4. Они прошли мимо. На макушке ребенка желтел, видимо, упавший с дерева листок. Отец и сын удалялись молчаливо и грустно. Должно быть, они остались одни, — подумалось Муносуэ. Он еще долго смотрел им вслед, пока его не окликнул Йоковатари. — Что случилось? — Да нет, ничего. Смущенно пробормотал Муносуэ. Лестница кончилась, и они очутились на вершине горы. Отсюда открывались широкие дали. Пока они шли к вершине, вечерняя заря почти совсем угасла, и теперь город предстал перед ними россыпью огней в густой тьме. Огни были теплые, оранжевые, и хотелось думать, что возле каждого из них сейчас кто-то мирно отдыхает от дневных забот. Отсюда были хорошо видны покрытые снегом вершины невысоких гор. Очевидно, это были горы Татэ-Яма и Сиро-Яма, окружающие равнину То-Яма, подобно ширмам. Небо над горами еще светилось синим сумеречным светом, храня последние отблески заката. Такие города располагают к сентиментальности. Ну да, кажется, это будто твоя далекая, милая родина, или как там говорится. Муносуэ и Кун. А где твоя родина? Моя? Токио. Я тоже в Токио родился. Выходит, у нас с тобой никакой далекой родины нет? Чего нет, того нет. Впрочем, молодые с этой родины бегут. Не желают сидеть у мамы под крылышком. Вероятно, такая уж это вещь. Родные места не уедешь, не полюбишь. Если уедут и не пожалеют, что уехали, может быть, так останется им непонятно. А вот если уедут и в жизни придется не сладко, вот тогда другое дело. А не хотелось бы, чтобы эта девочка из гостиницы, Осин Чан, что ли ее зовут, смогла так легко расстаться с родными местами? Мунесуи вспомнил круглощекую и большеглазую Осин из гостиницы Мията. «Неплохо повернуть назад в гостиницу. Я ужасно продрог и есть хочется», — сказал Йокова Тари, передернув плечами. Поднимался ветер. На следующий день Йокова Тари и Мунесуи утренним поездом уехали из Тояма. Около 5 часов пополудни поезд пришел на вокзал у Эно. С невеселыми мыслями они отправились в управление и доложили инспектору Насу о том, что поездка не дала никаких результатов. — Как знать, а вдруг это и есть наилучший результат? — утешал их Насу. Он разглядывал открытку Йосино Мура. Как бы то ни было, пока она не помогла следствию продвинуться ни на шаг.